Зиганшин едва не плавился от счастья, чем, кажется, пугал своих подчиненных, привыкших к деловитому и сухому начальнику. Лиза, которой он рассказал о предстоящих переменах в жизни, смеялась над ним и, как все писатели, склонные к обобщениям, говорила, что этим и отличаются мужчины от женщин. Когда мужчина счастлив в любви, то он счастлив, а женщина все равно несчастна от страха все потерять. «Тебе виднее», – философски откликался Мстислав Юрьевич и с любопытством косился на Лизин живот. Работа следователем – неподходящее занятие для беременной женщины, и Зиганшин опекал Лизу, просил ее руководства давать ей дела попроще и строил своих оперов, чтобы слушались и не расстраивали человека в интересном положении. Руслан хотел, чтобы Лиза ушла со службы, и просил Зиганшина на нее повлиять, но тот возражал, что торопиться не надо. Сначала один декрет, потом другой, а там, глядишь, и пенсия. Руслан неохотно соглашался, а потом говорил, что сам он счастлив в браке. Митя тоже женится, так что надо срочно найти достойную невесту Максу. Зиганшина умиляло, что его включили в этот круг. Его вообще многое, что теперь умиляло. В общем, прошлое казалось ему достойным, настоящее – счастливым и интересным, а будущее – безмятежным. О Лене он почти забыл, иногда только царапала мысль, что есть что-то неприятное, и приходилось делать над собой усилия и вспоминать, что же именно неприятное, что мешает отдаться абсолютному счастью. Почему-то чувство вины перед бывшей возлюбленной то и дело скидывало голову. Он возражал себе, что ничего не знал, а вина ехидно шептала, что мог бы догадаться. Он же был с Леной, верил ей. И она никогда не обманывала его, почему же он сразу решил, что она предала его ради денег? Почему даже на секунду не подумал, что Лена стала жертвой обстоятельств? Почему не вспомнил о том, что она удивительно красивая женщина, а мужчины идут на многое, чтобы таких заполучить? Надо было, вернувшись из армии, не впадать в отчаяние, а искать с ней встречи и как знать. Впрочем, подобные мысли посещали его все реже и реже, поэтому он вздрогнул, когда дверь его кабинета без стука распахнулась, и на пороге появилась Клавдия. «Не могу сказать, что рад вашему визиту», – буркнул он, – «но проходите, присаживайтесь». Сегодня она была одета в джинсы и пуховик, но почему-то выглядела претенциозно даже в этом простом наряде. Девушка остановилась на пороге и пристально смотрела ему в глаза с выражением гнева и озабоченности. Зиганшин привычно уже удивился, почему эта, безусловно, красивая девушка вызывает в нем тревогу и такое не имеющее названия ощущение, которое возникает, когда кто-то скребет вилкой по тарелке или точит под твоим ухом нож. «Я хотела серьезно с вами поговорить», — сказала Клавдия отрывисто. «Я вижу. Что ж, присаживайтесь и излагайте. Только если дело касается Елены Николаевны, то мы с ней взрослые люди и можем сами разобраться без посредников». «Вы уверены?» Клавдия так и не воспользовалась его приглашением сесть, и теперь подошла слишком близко, так что пришлось быстро отступить и сесть за письменный стол, чтобы между ними образовалась хоть какая-нибудь материальная преграда. «Думаю, да», — сказал Зиганшин осторожно. «А мне кажется, вы многого не понимаете. А Елена слишком горда, чтобы вам объяснить». Зиганшин вдохнул резкий запах ее духов и поморщился. «Сядьте, пожалуйста», — сказал он. Она опустилась на стул, который Зиганшин уже для нее выдвинул, но не утерпела и резким жестом швырнула свой роскошный портфель на приставной столик. «Вы не понимаете, что пришлось пережить Елене!» – выкрикнула Клавдия. «И какой она человек, тоже не понимаете! Она удивительная женщина, а вам все равно!» «Мне не все равно», – сказал Мстислав Юрьевич мягко, понимая, что Клавдия чем-то сильно взвинчена, и спорить с ней сейчас дело пустое. «И я хочу ей помочь, но только не могу больше того, что предложил». «О, Боже!» Клавдия закатила глаза. «Неужели вы сами не видите, как это унизительно для нее? Я как раз пришла объяснить вам это, раз вы не можете понять. Елена Николаевна, ничего не знает о моем визите, и я очень надеюсь, что так и останется». Зиганшин пожал плечами, но Клавдии, видно, этого оказалось достаточно. «Она же до сих пор вас любит, а вы хотели ее приютить, как бедную родственницу». Он только развел руками, сказать было нечего. «Я понимаю, что мужчины устроены по-другому и не могут любить одну женщину много лет, даже если она рядом, а вы к тому же думали, что она бросила вас, но вы же когда-то ее любили». «Любил?» «Так хотя бы в память о прежней любви. Неужели вы позволите, чтобы человек, разрушивший вашу любовь и ваши жизни, восторжествовал?» «Послушайте, Клавдия, я вижу, что вы любите Елену Николаевну и волнуетесь за нее», начал Зиганшин, отвечая скорее собственным мыслям, чем истерическим речам собеседницы. «Только я не представляю, что можно сделать больше того, что я уже предложил Лене. Потом никто не может разрушить жизнь человека. Ни у одного смертного нет подобных полномочий. Изменить планы – да, но не разрушить жизнь целиком и полностью. Иваницкий был не всесильный маг, и хоть сделал очень злое дело, мы могли не покоряться его воле. Лена могла довериться моей маме или решиться на аборт, так что я никогда ничего бы не узнал или понадеяться на мою верность, рискнуть родить. Она могла бы подать заявление об изнасиловании в полицию. Да что там? Я и без всяких доказательств поверил бы ей и принял ребенка. Прошло без малого 20 лет, за это время она могла бы связаться со мной. Я мог бы быть смелее и не слушать родителей, а настоять на личной встрече. Но было так, как было. А теперь я полюбил другую женщину, вот и все». «Знаете, очень удобная позиция», — усмехнулась Клавдия. «Если так думать, то вообще никого не надо наказывать, ни насильников, ни убийц. Ну, подумаешь, вырезал человек всю твою семью. Так что ж, время лечит. Новую заведем. Страшно подумать, куда может завести такое спокойствие. Неужели вам не хочется наказать Иваницкого? Неужели вам все равно, что будет с Еленой? Поверьте, она прекрасный человек и никак не заслужила такого». От бесконечно повторяемого Клавдии слова «неужели» у Зиганшина заболела голова, и девушка стала напоминать ему назойливо жужжащую муху. «Знаете, Клавдия», — усмехнулся Мстислав Юрьевич, «если бы каждый вдруг получил, что заслуживает, мир бы очень сильно изменился». «Боже!» — страдальчески воскликнула Клавдия. «Я пришла сюда не философские сентенции выслушивать. Как вы не можете понять, что Елене нужна помощь? Ладно, она стала вам безразлична, но не ради нее, так хотя бы ради себя. Неужели вам не хочется сказать последнее слово в этой истории?» «Хочется. Но какой в этом смысл теперь?» «Поймите, Клавдия, они прожили вместе 17 лет. Воспитали троих детей, наверное, между ними были хорошие минуты. Это целая жизнь, которую не выбросишь на помойку. За это время они плохие или хорошие, или... но стали близкими людьми и должны решить между собой». «Да вы с ума, что ли, сошли?» Клавдия вскочила и, облокотившись на письменный стол, за которым сидел Зиганшин, уставилась ему в глаза. «Или вы не хотите меня понять? Как они решат, если у Елены нет права голоса в этой семье? Вы ж мент, и не можете не знать, что если насилие пускают в дом, то оно никогда из него не уходит. Или вы думаете, что у богатых как-то все иначе устроено? Близкие люди, скажете тоже, не стыдно вам?» Мстислав Юрьевич с тоской подумал, что она права. С какой стати человек откажется применять метод, который не только приятен в использовании, но и превосходно служит достижению целей? Очень сомнительно, что Иваницкий, силой взяв девушку, после свадьбы вдруг превратился в нежного и послушного мужа. Зачем? Он победил ее, а с побежденными не считаются. «Бедная Лена, сколько ей, должно быть, пришлось вытерпеть?» «Клавдия, теперь они разводятся, значит, все позади. Я готов предоставить Лене кров, защиту и юридическую помощь. Но я не могу вырвать эти 17 лет из ее жизни, даже если прибью Иваницкого». «Зато вы отберете у него радость победы. Он должен осознать, что люди – это не игрушки, которыми можно пользоваться, а потом выбрасывать, как надоедят. Прошу вас, Она вдруг заговорила почти серьезно и искренне. «Встретьтесь с ним. Дайте понять, что судьба Елены Николаевны вам не безразлична». Зиганшин пожал плечами. «И что это даст?» «Многое! У Елены Николаевны никого нет, кроме меня и вас. Родители ее слишком слабые люди и обожают зятя. Не хочу сказать, что это потому, что он им дает денег, но они всегда уговаривают дочь принять его сторону. Дети еще маленькие и тоже...» Клавдия махнула рукой. «Елена просила их объявить отцу бойкот, но они отказались и наябедничали бабушке с дедушкой, так что бедной Шифине еще прилетело за то, что она якобы манипулирует детьми. Вы тоже так считаете?» «Нет, Клавдия, я так не считаю. Мать надо защищать». «Вот видите, родные дети тоже предали, так что надеяться ей не на кого, кроме как на нас с вами. А Иваницкий про вас не знает и думает, что она вообще беспомощная, так что ее можно и голой на улицу выкинуть, а в идеале и опеки над детьми лишить. Но если он увидит, что в судьбе жены заинтересован целый подполковник полиции, то всяко станет осторожнее. Мало ли кто вы, какие связи у вас есть». Слова Клавдии вдруг показались Зиганшину разумными. Он улыбнулся ей. «Кофе хотите?» Она кивнула. «Спасибо». Мстислав Юрьевич включил кофемашину и под ее мерный вой задумался, что неприязнь его к Клавдии ни на чем не основана. Она противна ему совершенно иррационально, но кто сказал, что его шестое чувство не ошибается? Да, девушка излишне страстная, но она искренне привязана к своей работодательнице и хочет ее защитить. Пусть неумело и не дипломатично, но страстный ее порыв вызывает уважение. Сейчас редко встретишь настоящую верность. Вполне возможно, что другая, милая и приятная в общении девушка давно бы уже продалась Иваницкому и таскала бы ему компромат на жену или уговаривала на что-то выгодное олигарху. А Клавдия молодец, борется за Шифиню, настоящий солдат. Желая сгладить свою прежнюю нелюбезность, он расстелил перед Клавдией салфетку, которую доставал только в самых торжественных случаях, и, подавая кофе, сделал полупоклон, как настоящий официант. «Хорошо. Если вы сможете организовать встречу, я повидаюсь с Иваницким и выясню, чего он хочет».